Глава 26. Со сцены мир выглядит немного другим. Как будто смотришь на него сквозь толстое стекло. Вроде бы вокруг те же самые люди, рядом с которыми ты стоял несколькими минутами раньше. Но только при этом ты был частью этой группы, пританцовывающей, хихикающей, флиртующей, активной или равнодушной, а сейчас есть мы на сцене. И они, зрители. Сквозь картонные прорези моей маски прохожего из реальности выхватывались отдельные лица. Вот тетенька с высветленным химическим бараном на голове и с ярким макияжем. Она громко смеется над шутками дядьки, от которого мне видно только рука в дубленке. Весь ее фокус внимания на нем, на сцену она не смотрит. А вот две девчонки-школьницы. Смотрят, не отрываясь на кого-то из нас. На Макса, скорее всего. Или на Астарота. Он после появления Кристины тоже стал выглядеть вполне звездно. Девчонки шушукаются и хихикают. А вот мужичок с раскладным стаканом и с цветком на шапке. Он замер в дурацкой позе, щурится, прислушивается и губами повторяет слова песни. Разные лица, разные позы. Как будто ворох цветных фотокарточек, из которых складывается цельная картинка. Может быть, замысловатый и развесистый, разбрызгивающий лучи эмоций во все стороны, а может быть, аморфным комом. Как бывает с тем же калейдоскопом. Когда его вращаешь, цветные стеклышки то распадаются на изумительный узор, уникальный и яркий, а то вдруг сбиваются в бурый ком, и как ты эту волшебную трубочку не вращай, скучная картинка останется неизменной. Бес толкнул меня в плечо. Я повернулся к нему и сорвал с лица картонную маску. Выхватил из-под полы пальто пластиковый меч. Как-то так в процессе репетиции получилось, что мой бой с бесом смотрелся эффектнее, так что решили поставить его первым. Верхний блок, правый блок. Кирюха выдал замысловатый риф в конце припева. Левый блок, верхний блок. Мы не сражались по-настоящему, куда будут наноситься удары, договорились заранее, чтобы скрещивать мечи, а не бить друг по другу. Правый блок, левый блок. Ох ты ж, блин! Меч беса опустился прямо мне на голову, из глаз полетели искры, зрители ахнули. Бес, ты идиот! Прошипел я. Слева же! Ой, прости! Прошептал бес, сделал шаг назад и взметнул свое оружие вверх. Я подхватил импровизацию, закачался и рухнул на облупленные доски сцены. Остальные прохожие продолжали, как ни в чем не бывало, двигаться, перешагивая через мои руки и ноги. «Теперь я», — прошептала из-под маски Наташа. Эланор едва заметно кивнула. Бой девчонок был похож скорее на танец. Они кружили по сцене, показывая выпады, а не нанося удары. В паузе перед припевом Эланор рванулась вперед и картинно ударила Наташу в живот. Она издала вопль и сыпалась на сцену рядом со мной сломанным скелетиком. «Жалко, что мы не у дворца спорта выступаем», — прошептала на ухо мне Наташа. «Тут так мало народу нас видит». «Какие наши годы», — хмыкнул я. «Будет и на нашей улице дворец спорта». В общем-то, Наташа была права. Площадка центрального парка была со всех сторон окружена оградой. Снаружи происходящее внутри было видно, но блины, столб, место для подвижных игр и прочие масленичные затеи были как бы отдельно. Так что смотрели наше шоу только те, кто специально сюда зашел. Ну да, когда ангелочки заиграли, то зрителей нормально так прибавилось. Часть праздно шатающейся вокруг неработающего фонтана со столбом в центре перекочевала в нашу самодеятельную резервацию. И не то чтобы это были поклонники рок-музыки, просто наш звук здорово отличался от всех предыдущих номеров. Хм, а ведь, пожалуй, наше выступление в этой части программы, а не в составе рок-концерта вечером, довольно выгодная штука. Если в концерте мы были бы просто одни из многих, то сейчас мы оказались единственными, и этим привлекли гораздо больше внимания, чем могли бы. «Пора!» — скомандовала Наташа, и я приподнялся на локте. Остальные три тела тоже зашевелились. Ломанные движения типа танца мертвых у нас были не до конца отрепетированы, маловато было времени. Так что мы решили, что просто двигаться как зомби будет достаточно. Только финальные движения перед краем сцены у нас были синхронные, как в клипе Джексона, где он по кладбищу бегает и превращается в какое-то подобие кота. Ангелочки выдали последний аккорд. Публика захлопала. Я попытался найти те же лица, которые видел в начале, и не смог. Картинка калейдоскопа сменилась. «Всем спасибо», — сказал в микрофон Астарота бес. «Номер подготовлен сообществом толкиенистов Новокиневска. Если вы тоже мечтаете о битвах рыцарей и магии, то можете присоединиться к нам». Наташа нахмурилась, бросив недобрый взгляд на замолчавшего беса. Потом резко рванулась и выхватила у него из-под носа микрофон. «А помогали нам в этом ребята из рок-группы «Ангел С»!» громко выкрикнула она и похлопала руками над головой. Раздались аплодисменты. Не то чтобы прям шумные овации, но вполне такие плотные. «Народу стало больше раза в три, чем было в начале», — подумал я. «Во всяком случае, так казалось, если перед началом выступления в загончике со сценой тусовалось не то чтобы много народу, то к концу он был нормально так заполнен. И смотрели все по большей части на сцену, а не на свои бутылки и стаканы. Ну, разве что компашки детей, увлеченно бегающих перед самой сценой в догонялке, мы были до лампочки. Успех? Пожалуй. Во всяком случае, точно не провал. Хотя не сказал бы, что это выступление как-то особенно меня воодушевило. Я оглянулся, окинув взглядом своих ангелочков. Улыбаются, но как будто слегка натянуто, типа «и что?» Почему вокруг этих несчастных городских сцен вообще столько шума? Бес, Эланор и прочие толкинисты прямо со сцены умчались к остальным своим. У них был план — общаться с цивилами, показывать оружие и костюмы, вещать свои идеи и вовлекать в свои ряды новых толкинутых. На сцену после нас выскочили девчонки-танцовщицы, и эффект сцены схлопнулся. Мы снова стали частью праздной толпы. «Фигня какая-то», — сказал Астарот. «Как будто в вату пели. Какие-то родители с детьми, народ невнятный». «Ага», — подхватил Бельфигор. «Не понимаю, почему вокруг этих концертов так много возни. Здесь ведь вообще случайные люди, им надо скорее попсу какую-нибудь. Они не понимают». «Не понимают, да», — кивнул Бегемот. «Даже я из-за барабанов почувствовал». «Должна быть причина», — подумал я, вглядываясь в смеющиеся и хмурящиеся лица публики. «Это не может быть просто история, типа «Зверь, именуемый кот из Хаджина Среддина». Это не может быть ачивкой, которую просто стремятся получить только ради того, чтобы ее получить». Мужика в лохматой шапке, который проталкивался через публику, я заметил сразу. Еще пока мы на сцене были, я его видел. Он пришел в загончик где-то на первом куплете и все время простоял там у дальней стенки. А сейчас двигался к нам по прямой, как ледокол, раздвигая пританцовывающих и прихлопывающих зрителей. «Парни, это же вы сейчас выступали?» — спросил он, обращаясь как будто бы исключительно к Астароту. «Ну да, логично, он же наш фронтмен. Самая заметная фигура». «Ну, типа да», — буркнул Астарот. Он явно все еще пребывал в настроении унылом и упадническом. На лице было написано: «Как-то зря мы старались, это точно не стоило скандал с Ширли и будущих разборок». «Я только хотел сказать, что вы отлично выступили». Мужик энергично шагнул еще ближе, протянул руку Астароту и долго тряс рукопожатием. «Прямо глоток свежего воздуха». «Мы старались», — широко улыбнулся я, толкнув Бельфигора в бок. «Рады, что вам понравилось». Тот тоже расплылся в улыбке. «Я вас раньше тут не видел. Вы состоите в рок-клубе?» — спросил мужик. «Да, состоим», — стрельнув в меня глазами, ответил Астарот. «Но сейчас мы просто друзьям помогали, толкинистам. Мы в рок-клубе недавно, так что...» «О, так это просто отлично!» Широкое лицо мужика просияло. «Значит, товарищ Банкин о вас знает, и если что, может подсказать, где вас найти». «Меня, кстати, зовут Владимир Корнеев», — сказал я и протянул руку мужику. «Если вдруг вы хотите позвать нас куда-то выступать, то такие вопросы можно через меня решить. Я в некотором роде продюсер». «Очень приятно, Владимир», — переключил свое внимание на меня мужик в мохнатой шапке. «Меня зовут Олег Евгеньевич Гуров. Слышали про такого, надеюсь?» «Гуров, Гуров», — подумал я. «Вроде мелькала такая фамилия где-то в разговорах». «Я из комитета по делам молодежи», — без паузы сказал Олег Евгеньевич. «Мы иногда работаем с Женей Банкиным, когда мероприятия проводим. Я уже много раз ему говорил, что мне нужны молодые таланты, а не только парк культуры Пинкертона. А то создается впечатление, что рок-музыка в нашем городе вообще никак не развивается, понимаете, да? Страна семимильными шагами идет к рынку, а со сцен поют все те же рожи. А наши сердца ведь требуют перемен, так, нет?» Он кашляюще засмеялся. «Хм, а ведь до меня, кажется, начал доходить, для чего на самом деле эти выступления на холодной публике, которой наплевать и на рок-музыку, и на все вот это прочее. На такую публику, которая никогда бы специально на рок-концерт не пришла. Интернета ведь еще нет. Нет возможности выложить свою песню и устроить массовый охват среди населения. нельзя забить в поисковик название, нельзя прицельно ознакомиться с творчеством, если вдруг стало интересно. На рок-концерты ходят прицельно. В каком-то смысле это замкнутая каста. Свой мир, где все уже более или менее знают друг друга. Выступление на эту публику всегда драйвовое, народ приходит туда колбаситься и орать. Но вероятность встретить там такого вот Гурова стремится к нулю. Вот зачем нужна ачивка «городская сцена». Да, холодная публика. Да, будто в вату поешь. И нет гарантии того, что именно здесь окажется кто-то нужный и важный, принимающий решения и составляющий программы концертов. Это как с радио. Если твои песни попадают в ротацию, то их услышит сразу много людей. «А это же вы выступали с мечами и масками», — раздался манерный тон девушки старшего школьного возраста, высунувшейся из толпы. «Да, мы», — сказал Бельфигор. «Я же говорила, это они», — воскликнула она в сторону своих шушукающихся подружек. «Я их даже без костюмов узнала». «Ой, ребятишки, так интересно было смотреть», — подхватила тетечка высокой норковой формовки, похожей на папаху. «Прямо целое кино на сцене показали». К нам стянулось еще несколько заинтересованных лиц. Кто-то хвалил и хлопал по плечу, кто-то смущенно пытался познакомиться, кто-то просто топтался рядышком. Снова на какое-то мгновение возник эффект сцены. Ангелочки приободрились, тягостное недоумение на лицах сменилось вполне искренними улыбками. «Олег Евгеньевич, может, нам имеет смысл обменяться контактами?» — вполголоса сказал я, пока парни отвлеклись на общение с внезапно образовавшимися поклонниками. Эх, как жаль, что эпоха селфи еще долго не наступит. Себяшечки с любимыми музыкантами разносят информацию лавинообразно, как круги по воде. «Да-да, только сам хотел предложить», — оживился он и полез во внутренний карман пальто. «О, блины!» Бегемот радостно уставился на накрытый стол и потер руками в предвкушении. «Так масленица же», — засмеялась Ева. «Проводы зимы, полагается, есть блины». «А чучело сжигать будем?» — радостно спросил Бельфигор, плюхнувшись на кресло. «А соседей своих ты в холодильник спрятал?» Наташа покрутила головой, стоя на пороге комнаты. «Их до утра не будет», — ответил я. «Так что квартира в нашем полном распоряжении». Собраться у Макса или Астарота мы конкретно сегодня не могли. У мамы Астарота сегодня был выходной, а родители Макса как раз только вернулись из своей очередной поездки. На заводе или в том же Буревестнике вечерние сборища были рискованными, это были места для работы и рабочего времени. Можно было еще в Фазенде, но там сегодня был не наш день. Так что я сразу предложил автопати устроить у меня. Даже если бы Леонид Карлович не забрал сегодня постояльцев в ночную смену, двое парнишек никак бы нам не помешали. Заперлись бы у себя в комнате и сидели там. Но их, к счастью, вообще не было. В комнате сразу стало много народу. Кроме ангелочков Наташи и Евы были еще Света, Стас, в этот раз без помощника, зато в обнимку со своей камерой, Лариска, которая помогала Еве готовить стол, пока мы отвозили инструменты обратно на завод, и Кристина, без которой сейчас ни одно сборище не обходилось. Забавный она все-таки персонаж. Когда мы познакомились, я счел ее довольно глупенькой гламурной фифой. Но в отношениях со Старотом она раскрылась неожиданно с другой стороны. Стала настоящей львицей, опекающей своего подопечного. Что при ее внешности куклы Барби смотрелось немного комично, конечно. Впрочем, временами вовсе даже не смешно, а грозно. Во всяком случае, в споре с Ширли у Кристины было такое лицо, что еще секунда, и наша неземная красавица вцепится скандалистке в лицо всеми когтями и порвет в мелкий фарш. Кто успел, занял кресла и места на тахте, кто не успел, расселись прямо на пол. Благо журнальный столик, выполнявший сегодня роль праздничного, позволял сидеть за ним и так, и эдак. Принесенное винишко разлили по разномастным стаканам, потому что одинаковых бокалов на всю ораву в шкафчиках моей квартиры не нашлось. «Ну что, очередной Рубикон перейдем, да?» — сказал я, поднимая свой бокал, роль которого играл обычный граненый стакан, как-то так вышло по раскладу. «Мы выступили на одной из городских праздничных сцен, на самый знаковый праздник. Чин-чин!» «Вот только...» — с сомнением начал Бельфигор. «Заткнись». Фыркнул я и толкнул его локтем в бок. «Мы выступили, да. Ачивка взята, без сомнений. Так что мы молодцы, никаких только, понял?» «Есть, шеф!» Радостно отозвался Бельфигор и звякнул своим стаканом об мой. «А что такое ачивка?» спросила Наташа. «Достижение, если по-простому», сказал я. Все загомонили и заголосили разом, зазвенели стаканы. Кто-то сразу потянулся к стопке блинов и варенью, кто-то немедленно взялся разливать по бокалам следующую порцию. А я такой думаю, если этот толстый пацан сейчас на сцену полезет, то... И больно так стукнуло, у меня теперь синяк остался. А прикиньте, они добровольно этими палками себя все время бьют. Извращенцы. На ногу мне наступил, зараза. А я думаю, еще раз наступит, я его пну. Он тогда упадет, пусть зрители поржут. Натурально. Стоит прямо перед сценой и говорит, смотри, у него настоящий Фендер, а тот другой отвечает, да не, наверное, просто на шлепку на гитару наклеил. Я чуть микрофон у Астарота не побежал отнимать, чтобы сказать, что он сам на шлепка знаток. А может, запись посмотрим? После этой фразы Стаса все разом замолчали и повернулись к нему. «Конечно, давайте», — всплеснул руками Бельфигор. «Я уже Вовке говорил, что у меня есть пара идей». Стас взял свою камеру и принялся колдовать со шнурами, подключая ее к моей видеодвойке. Наконец экран засветился, появилась пустая сцена, был слышен шум толпы, и один отчетливый детский голос конючил. «Сахарная вата, мам, купи сахарную вату!» «Пардон». «Этот пацан там все время будет орать», — развел руками Стас. «Я пытался его отогнать, но...» «Мальчик, здесь вата не продается», — раздался из телевизора голос Стаса. «Ну, мам...» — заныл пацан. «О, мы выходим!» Немного странно все-таки смотреть на себя со стороны. Вот ангелочки выходят, подключаются. Бегемот скрывается почти весь за барабанной установкой. «О, а вот и я!» Мы с Наташей были первыми прохожими. Вышли на самых первых аккордах и двинулись навстречу друг другу. Прикольно мы выглядим на самом деле. Наташа почти одного со мной роста, но я на фоне ее почти болезненной худобы выгляжу прям-таки атлетом. «Нифига себе!» — воскликнула Ева, когда увидела, как бес стукнул меня мечом по башке. «Вы разве так договаривались?» «Случайно получилось», — усмехнулся я, касаясь пальцами вспухшей под волосами шишки. «Вот, вот!» — вскочил Бельфигор. «Если вот тут, когда он маску снимет, сделать затемнение, а сам бой переснять на муке или в театре, или еще где, и потом. Первые два боя тут нормально смотрятся, но этот вот третий всю картину портит». «Да тихо ты», — шикнул Кирилл. «Я песню слушаю. Вроде неплохо вышло, да?» Смотрелось чуть лучше, чем я ожидал. В этом всем — летней эстраде парка с налипшими по краям комьями снега и торчащими на заднем плане голыми ветками — в публике местами отвлеченно болтающий и вообще какой-то неуместный, в бесящихся детях. В общем, во всей этой парково-праздничной атмосфере вокруг довольно мрачной композиции и слегка сюрреалистичного шоу с масками был некий шик. Если наложить на изображение какой-нибудь синевато-нереальный фильтр и разбавить его кадрами со второй камеры, то это реально готовый клип получается. Неподходящие лица прямо укладываются в концепцию шоу как недостающий кусочек пазла. Специально так не снимешь. «Давайте еще раз посмотрим». «Надо еще одну солягу добавить перед последним припевом». «Это же Гуров там стоит, или мне показалось?» «Блин, но эта рожа реально лишняя. О чем мы думали, когда его на сцену пустили, не понимаю». «Слишком серьезная рожа у них. Натаха и Вилиал нормально танцуют, а эти дергаются, как детсадовские». Я слушал обсуждение. И сам тоже обсуждал. Сознание как будто раздвоилось на Вову Вилиала и меня. Вову Вилиал спорил, как надо монтировать новые клипы, чокался стаканами, а я смотрел на все это сборище, как будто откуда-то с люстры. И на душе было так хорошо-хорошо. Какие они все-таки отличные парни и девчонки, мои ангелочки. Чуть не прослезился от умиления. Такое теплое получилось автопати, такое... Жалко, что вот показать это никому нельзя, только запомнить. А черт! Вот я балбес. А камеру я для чего вообще купил?